Банкиры. Переводя взгляд с мистера Гамильтона на нас с Нэнси, миссис Таунсенд со знанием дела процедила: «Банкиры». Она навалилась на сосновый стол и с помощью мраморной скалки пыталась победить комок упругого сладкого теста. Остановилась передохнуть, утерла лоб, оставив на лбу полосу муки. «Американцы эти», — пояснила она, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Нет, миссис Таунсенд», — возразил мистер Гамильтон. Он внимательно изучал серебряный набор для специй, отыскивая несуществующие пятна. «Миссис Лакстон действительно из нью-йоркских Стивенсонов. А вот мистер Лакстон такой же англичанин, как и мы с вами. Таймс пишет, что он откуда-то с севера». «Значит, из этих новых выскочек», — фыркнула миссис Таунсенд. «Не смог не жениться на ее деньгах». «Возможно, мистер Лакстон действительно выбрал невесту из богатой семьи», — чопорно ответил мистер Гамильтон. «Но он, несомненно, сумел увеличить ее состояние. Банковское дело — непростой бизнес. Надо соображать, кому дать суду, а кому и отказать. Конечно, их нельзя назвать сливками общества, но таковы все бизнесмены». Миссис Таунсенд хмыкнула. «Будем надеяться, они дадут хозяину столько, сколько нужно», — сказала Нэнси. «Нам бы тут не помешала кругленькая сумма». Мистер Гамильтон выпрямился и метнул в меня суровый взгляд, хотя я вообще молчала. Во время войны Нэнси много работала в деревне и очень изменилась. Нет, обязанности свои она выполняла по-прежнему тщательно. Но когда мы отдыхали, сидя за столом, она гораздо свободнее высказывала свое мнение и не боялась спорить. Меня пока еще не захватил этот дух свободы, и мистер Гамильтон, видно, решил, что лучше потерять одну заблудшую овцу, чем рисковать всем стадом, и присматривал за мной в оба глаза. «Что это за разговоры?» Не сводя с меня взгляда, спросил он. «Ты же отлично знаешь, Нэнси, что мы не вправе лезть в дела хозяев». «Простите, мистер Гамильтон», — без тени раскаяния сказала Нэнси. «Только я ведь вижу, с тех пор, как мистер Фредерик поселился в Ривертоне, он закрывает комнаты быстрее, чем я моргнуть успеваю. А из западного крыла всю мебель продали. И бюро красного дерева, и кровать леди Эшбери, ту датскую». Нэнси глянула на меня поверх тряпки для пыли. «А Дадли говорит, что лошадей тоже почти не осталось». «Его светлость просто не хочет тратиться понапрасну», — возразил мистер Гамильтон. «Западные комнаты закрыли, потому что Альфред был на войне, а ты работала в деревне, и юная Грейс просто не справлялась с их уборкой в одиночку. А что касается конюшен, к чему его светлости лошади, когда он сам производит прекрасные новые автомобили?» В воздухе зазвенело любопытство. Мистер Гамильтон, не спеша, снял очки, подышал на стекла и с победным видом протер их начисто. «Чтобы вы знали», — сказал он, водружая очки обратно на свое законное место, «конюшни перестроят в новейшего типа гаражи. Самые большие в графстве». Нэнси немного растерялась. «И все равно», — понизив голос, сказала она, — «в деревне говорят чушь», — оборвал ее мистер Гамильтон. «О чем говорят-то?» — полюбопытствовала миссис Таунсенд. Ее грудь колыхалась в такт движением скалки. «О делах хозяина?» У лестницы шевельнулась чья-то тень, и на свет вышла худенькая женщина средних лет. «Мисс Старлинг», — вздрогнул мистер Гамильтон, — «я вас и не заметил. Входите, Грейс сделает вам чаю». Он повернулся ко мне, губы стиснуты, как застежки кошелька. «Ну-ка, Грейс», — кивок в сторону плиты, — «чашку чаю для мисс Старлинг». Мисс Старлинг кашлянула и отошла от лестницы. Осторожно подобралась к ближайшему стулу и села, сжимая веснушчатой рукой маленькую кожаную сумку. Мистер Фредерик нанял Люси Старлинг личным секретарем для работы в Ипсвиче на заводе. Когда война кончилась и семейство переехало в Ривертон, она стала приходить к нам из деревни дважды в неделю. Во внешности Люси не было ничего примечательного. Русые волосы под скромной соломенной шляпкой, скучная коричневая юбка, простая белая блузка. Единственное украшение — маленькая кремовая брошь-камея, которая сама, казалось, сознавала свою заурядность и бессильно свисала с воротника, демонстрируя незамысловатую серебристую застежку. Мисс Старлинг потеряла жениха в битве за Ипр и носила траур так же терпеливо и скучно, как и бесцветную одежду, не вызывая к себе ни малейшего сочувствия. «Потерять мужчину, который решил на такой жениться, просто катастрофа», — сознанием дела говорила Нэнси. «Молния два раза в одно место не ударяет, и Люси с ее внешностью и в ее возрасте наверняка останется старой девой». «Кстати», — добавляла Нэнси, — «надо строго следить, чтобы ни слова из разговоров под лестницей не дошло до ее ушей, а то мало ли». Мисс Старлинг недолюбливала не одна Нэнси. Появление этой тихой, незаметной, добросовестной женщины вызвало под лестницей настоящий переполох. «Беда в том, что мы никак не могли решить, как к ней относиться». «Не должно молодой леди из среднего класса», — ворчала миссис Таунсенд, — «разгуливать по всему дому, сидеть в кабинете хозяина и вообще задирать нос несообразно своему положению». И хотя скромную, бесцветную мисс Старлинг со свиноручно заштопанной одежде и с виноватой улыбкой трудно было обвинить в том, что она задирает нос, я понимала, отчего ворчит миссис Таунсенд. Граница между теми, что наверху, и теми, что под лестницей, всегда такая точная и четкая, с появлением мисс Старлинг как-то смазалась. Не будучи одной из них, она не была и одной из нас. Потому-то при появлении мисс Старлинг мистер Гамильтон покраснел и занервничал. Его пальцы нервно пробежались по лацкану куртки. Мистеру Гамильтону приходилось труднее всех. В ничего не подозревающей женщины он увидел серьезного соперника. Дворецкий всегда считался главным над прислугой, ответственным за жизнедеятельность всего дома. Однако личный секретарь имел доступ к семейным тайнам и деловым документам. Мистер Гамильтон достал из кармана золотые часы и сверил их с настенными. Он очень гордился этими часами, подарком старого лорда Эшбери. В минуты растерянности или упадка часы всегда помогали ему вновь обрести спокойствие. Мистер Гамильтон провел уверенным белым пальцем по циферблату и вопросил: «А где у нас Альфред?» «Накрывает на стол», — ответила я, довольная тем, что туго надутый шар тишины наконец лопнул. «До сих пор?» Найдя подходящий повод выплеснуть раздражение, мистер Гамильтон резко защелкнул часы. «Он взял бренди и ушел четверть часа назад». «Что за мальчишка? Честное слово. Чему их только учили в этой армии? С тех пор, как он вернулся, с ним не пойми, что творится». Я вздрогнула, словно отругали не Альфреда, а меня. «Они все возвращаются домой немного не в себе», — сказала Нэнси. «Выходят из поезда, и сразу видно, что-то не то». Она бросила полировать фужеры, подыскивая нужные слова. «Нервные какие-то. Дерганые». «Дерганые, говоришь», — покачала головой миссис Таунсенд. «Его просто надо хорошенечко откормить. Ты бы тоже дергалась, если бы тебе пришлось жить на армейском пайке. Сплошные консервы». Мисс Старлинг кашлянула и произнесла профессионально отчетливым голосом: «По-моему, это называется военный невроз». Она пугливо оглянулась вокруг, заметив, что все замолчали. «Так пишут газеты. Очень много народу пострадало. Будем надеяться, что Альфред быстро оправится». У меня дрогнула рука, и чайная заварка просыпалась на сосновый стол. Миссис Таунсенд отложила скалку и подтянула до локтей измазанные мукой рукава. Щеки ее раскраснелись. «Послушайте-ка вы», — сказала она тоном, каким обычно говорят матери и полисмены. «Чтоб на моей кухне таких разговоров не было. Нет у Альфреда ничего такого, от чего не вылечили бы 2-3 хороших обеда». «Конечно, миссис Таунсенд», — подхватила я, поглядывая на мисс Старлинг. «От вашей еды Альфред скоро станет здоровым, как бык». «Понятно, со всей этой войной и дефицитом. Это уже не те обеды, что я готовила раньше», — повысила голос миссис Таунсенд. «Но я уж как-нибудь соображу, что придется по вкусу Альфреду». «Ну, разумеется», — согласилась мисс Старлинг. На ее побледневших щеках ярко проступили веснушки. «Я вовсе не имела в виду, что...» Она пошевелила губами, не в силах подобрать слова. Попыталась улыбнуться. «Разумеется, вы знаете Альфреда лучше, чем я». Миссис Таунсенд сухо кивнула и с удвоенной яростью набросилась на кусок теста. Атмосфера немного разрядилась. Мистер Гамильтон с озабоченным лицом повернулся ко мне. «Поторопись, девочка», — устало велел он. «А когда закончишь, поднимайся наверх, там полно работы. Поможешь юным леди одеться к обеду. Но недолго. Нужно еще разложить карточки и расставить цветы». Когда закончилась война, и мистер Фредерик с девочками поселился в Ревертоне, Ханна и Эмилин выбрали себе новые комнаты в восточном крыле. Теперь они были не гостями, а хозяйками, и, по словам Нэнси, им так и следовало подчеркнуть свое положение. Комната Эмилин выходила окнами на Амура и Психею, а Ханна выбрала спальню поменьше, с видом на розовую аллею и озеро. Комнаты соединяла небольшая гостиная с бледно-голубыми, как утиное яйцо, стенами и разноцветными занавесками, которую кто-то когда-то назвал бургундской, хотя я никак не могла понять, почему. Новые обитательницы почти не меняли бургундскую комнату, сохранив обстановку, которую оставил им неведомый прежний жилец. Гостиная была удобной. Под одним окном стояла розовая кушетка, под другим — старый ореховый письменный стол. У дверей кресло, а на столике красного дерева — сияющий новизной граммофон. Казалось, скромная старая мебель краснеет от смущения рядом с этим современным пришельцем. Спеша по коридору, я услышала, как из-за закрытой двери просачиваются знакомые звуки. «Была б ты единственной девушкой в мире, а я единственным парнем». Эмилин крутила эту песню с тех пор, как вернулась из Лондона. Прилипчивая до невозможности. Под лестницей ее напевали все без исключения. Даже мистер Гамильтон был застукан насвистывающим у себя в буфетной. Я стукнула в дверь и открыла. По когда-то дорогому ковру прошла к креслу и стала разбирать брошенные там шелковые и атласные платья. Хорошо, что есть чем себя занять. Хоть я и скучала по сестрам и мечтала об их возвращении, легкость, с которой я прислуживала им 2 года назад, куда-то испарилась. За это время в семье произошла бесшумная революция, и вместо девочек с косичками и в платьях с передниками появились 2 девушки, рядом с которыми я чувствовала какую-то неловкость. И еще кое-что, тревожное и неясное. 3 превратилось в 2. Смерть Дэвида нарушила треугольник. На месте одной из сторон зияло открытое пространство. 2 точки неустойчивы, когда нет 3-й. Они могут с легкостью разойтись в стороны. Если их соединяет шнурок, он порвется. Если струна, они будут разбегаться до тех пор, пока она не растянется до предела и не рванет их обратно с такой скоростью, что они неминуемо столкнутся со страшной силой. Хмурая Ханна лежала на кушетке с книгой в руке. Другой рукой она зажимала ухо в тщетной надежде заглушить навязчивую мелодию. На крышке книги красовалась надпись «Джеймс Джойс. Портрет художника в юности». Хотя я могла бы и не смотреть. Ханна перечитывала ее с тех пор, как вернулась из Лондона. Эмилин стояла в центре комнаты перед высоким в полный рост зеркалом, которое перетащила сюда из своей комнаты. Она приложила к себе платье, которое я еще не видела, из розовой тафты с оборкой по краю. «Очередной подарок бабушке», — решила я. Леди Вайолет была твердо убеждена, что послевоенный недостаток мужчин брачного возраста можно преодолеть только самыми решительными действиями. Последние лучи зимнего солнца пробивались через остекленную дверь, играли в золотых локонах Эмилин и, устав, ложились бледными квадратами у ее ног. Обласканная солнцем, она крутилась туда-сюда у зеркала, шелестя розовой тафтой и подпевая пластинки нежным голоском, тоскующим по своей собственной любви. С последним лучом замолкла и песня, а пластинка все крутилась и похрипывала. Эмилин бросила платье в пустое кресло и провальсировала через всю комнату. Приподняла иглу и снова переставила ее на край пластинки. Ханна подняла глаза от книги. Ее длинные косы исчезли вместе с другими признаками детства. Стриженные по плечи волосы велись золотыми волнами. «Только не это», — взмолилась она. «Поставь что-нибудь другое, что угодно». «А это моя любимая». «На этой неделе», — фыркнула Ханна. Эмилин деланно оскорбилась. «А что бы сказал бедный Стивен, если бы узнал, что ты не слушаешь его пластинку? Это ведь подарок, и им положено наслаждаться». «Мы насладились ею по полной программе», — ответила Ханна и, наконец, заметила меня. «Правда, Грейс?» Я сделала реверанс и покраснела, не зная, что ответить. Пришлось притвориться, что мне срочно нужно зажечь газовую лампу. «Если бы у меня был такой поклонник, как Стивен», — мечтательно продолжала Эмилин, — «я бы слушала его пластинку по сотни раз на дню». «Стивен Харткасл никакой не поклонник», — сказала Ханна, потрясенная, казалось, самим предположением. «Мы с ним всю жизнь знакомы. Он просто друг, крестник леди Клементины». «Крестник или не крестник? Вряд ли он прибегал на Кенсингтон-Плейс каждый выходной только для того, чтобы справиться о здоровье леди Клем. Как считаешь?» «Почему бы и нет?» — ощетинилась Ханна. «Он ее очень любит». «Ой, Ханна!» — вздохнула сестра. «Столько читаешь, а такая глупая. Даже Фэнни не заметила». Она покрутила ручку граммофона, и пластинка завертелась снова. Зазвучало сентиментальное вступление. «Стивен хотел, чтобы ты дала ему обещание». Ханна сложила страницу, на которой была открыта книга, снова разогнула ее, потерла складку пальцем. «Понимаешь», — страстно допрашивала ее Эмилин, — «обещание выйти за него замуж». Я затаила дыхание. Оказывается, Ханне делали предложение, а я и не знала. «Я тебе не идиотка», — ответила Ханна, не поднимая взгляда от загнутого уголка. «Знаю я, чего он хотел». «А почему тогда не...» «Не хочу я давать обещания, которые не сдержу», — пробормотала Ханна. «Какая же ты противная. Но почему было не посмеяться его шуткам, не пошептаться наедине? А ты все про войну, да про войну. Не будь ты такой упрямый, Стивен увез бы с собой на фронт чудные воспоминания». Ханна сунула в книгу закладку, захлопнула ее и положила на кушетку рядом с собой. «А что бы я делала после его возвращения? Мямлила бы, что не имела в виду ничего такого?» Уверенность Эмилин на секунду поколебалась, но тут же вернулась обратно. «Так в том-то и дело, что Стивен Харткасл не вернулся». «Так ведь и может еще?» Эмилин пожала плечами. «Может, конечно. Но если он вернется, то будет так счастлив, что ему будет не до тебя». В комнате воцарилась упрямая тишина. Даже вещи, казалось, поделились на два лагеря. Стены и занавески поддерживали Ханну, а граммофон горой стоял за Эмилин. Эмилин перекинула через плечо длинные, собранные в хвост волосы и начала теребить кончики. Достала из ящика под зеркалом щетку и стала расчесываться долгими мягкими движениями. Щетинки негромко посвистывали. Ханна некоторое время разглядывала сестру, то ли с недоверием, то ли с досадой, а потом вернулась к Джойсу. Я взяла с кресла новое розовое платье и негромко спросила: «Вы наденете его сегодня вечером, мисс?» «Ой!» — подскочила от неожиданности Эмилин. «Не смей больше так подкрадываться! Ты меня до полусмерти перепугала!» «Прошу прощения, мисс, у меня запылали щеки». Я кинула взгляд на Ханну, но она, казалось, ничего не слышала. «Вы наденете это платье, мисс?» «Да», — Эмилин прикусила нижнюю губу. «Во всяком случае, я так думаю». Она оглядела платье, пощупала оборку. «А ты как думаешь, Ханна, голубое или розовое?» «Голубое». «Да?» — Эмилин задумалась. «А я хотела розовое». «Тогда розовое». «Ты даже не смотришь!» Ханна с неохотой подняла глаза. «Или то, или другое. Оба хороши». «Принеси-ка голубое», — капризно велела мне Эмилин. «Посмотрю еще раз». Я покорно присела и испарилась за дверью ее спальни. Пока я рылась в гардеробе, Эмилин сказала сестре: «Мне очень важно, что я надену сегодня, Ханна. Вечером я впервые присутствую на званном обеде и хочу выглядеть потрясающе. Тебе тоже надо привести себя в порядок. Лакстоны — американцы». «И что с того? Ты же не хочешь, чтобы они решили, что мы какие-то неотесанные?» «Мне все равно, что они там решат». «А зря. Они очень нужны па для его бизнеса». Эмилин понизила голос, и я застыла, прижавшись щекой к платьям, чтобы услышать ее слова. «Я случайно услышала, как он разговаривал с бабушкой». «Скорее подслушала», — перебила ее Ханна. «А бабушка-то говорит, что это я у нас испорченная девочка». «Как хочешь», — сказала Эмилин, и я поняла, что она пожимает плечами. «Могу не рассказывать». «Не можешь. У тебя на лбу написано, что ты умираешь от желания разболтать мне все, что подслушала». Эмилин помолчала, смакуя свой добытый неправедным путем секрет. «Ну ладно, скажу, раз уж ты так настаиваешь». Она с важностью откашлялась. «Сперва бабушка начала расписывать, сколько горя принесла война нашей семье. Что немцы отняли будущее у рода Эшбери. И что дедушка в гробу бы перевернулся, если бы узнал, как идут дела. Па пытался объяснить, что все не так плохо, но бабушка не желала слушать. Она сказала, что старше и лучше знает, и как еще назвать наше положение, если не безнадежным. Ведь па последний в роду, и у него нет наследников. Назвала его глупым упрямцем за то, что не делал, как ему было сказано, и не женился на Фенне, когда была такая возможность. А па тут же взбесился и сказал, что пусть он потерял наследника, но у него по-прежнему есть завод, и там все хорошо, пусть бабушка успокоится. А бабушка не успокоилась и сказала, что банк уже начинает задавать всякие вопросы. Тогда па замолчал, и забеспокоилась я, потому что решила, что он идет к двери, и меня сейчас поймают. А потом чуть не засмеялась от облегчения, потому что он снова заговорил, и я поняла, что он все еще сидит в кресле». «И что? Что он сказал?» Эмилин продолжала тоном актрисы, приближающейся к концу сложного отрывка. «Сказал, что да, правда. Во время войны дела действительно шли не слишком-то хорошо. Но теперь он бросит аэропланы и снова займется автомобилями. Распроклятый банк. Это он так сказал, не я. Так вот, распроклятый банк обещал дать нам денег. Он познакомился с одним человеком, с финансистом, «У этого человека, мистера Саймиона Лакстона, есть связи и в бизнесе, и в правительстве». Эмилин счастливо вздохнула, завершив трудный монолог. «Вот и все. Или почти все». Па очень расстроился, когда бабушка заговорила про банк. «И тогда я решила, что сделаю все возможное, чтобы произвести на мистера Лакстона хорошее впечатление и помочь па в его делах». «Я и не знала, что ты так интересуешься бизнесом». «Разумеется, интересуюсь», — оскорбленно заявила Эмилин. «А ты просто злишься, потому что в этот раз я знаю больше, чем ты». Пауза. Затем голос Ханны. «А не связан ли твой внезапный и горячий интерес к делам Па с сыном этого Лакстона, над фотографией которого в газете грезила недавно Фенни?» «Теодор Лакстон? А он будет на обеде?» «Я и не знала», — сказала Эмилин, но в голосе ее прозвучала усмешка. «Ты для него еще ребенок. Ему же не меньше 30». «А мне почти 15, и все говорят, что я выгляжу старше своих лет». Ханна закатила глаза. «Ей вообще любить никогда не рано», — заметила Эмилин. «Джульетте тоже было 14». «Ага, и вспомни, чем все кончилось». «Это было чистой воды недоразумение. Если бы они с Ромео поженились, и их дурацкие родители прекратили им мешать, я уверена, они жили бы долго и счастливо». Она вздохнула. «Я так хочу скорее замуж». «Замужество — это тебе не танцы с симпатичным мужчиной», — сказала Ханна. «Там много всего другого». Песня опять доиграла, и игла зацарапала пластинку. «Какого?» Я прижалась потеплевшим лицом к холодному шелку платья Эмилин. «К примеру, близость», — объяснила Ханна. «Интимная». «Близость?» — почти беззвучно повторила Эмилин. «Ой, бедная Фенни». Воцарилась тишина. Мы все размышляли над судьбой бедной Фенни, которая недавно вышла замуж за чужого мужчину и уехала с ним в свадебное путешествие. Я и сама уже успела испытать, что это за ужас такой. Несколько месяцев назад в деревне Билли, слабоумный сын рыбника, потащился за мной в переулок и зажал в безлюдном углу, лапая толстыми пальцами. Сперва я окаменела от страха, а потом вдруг вспомнила, что у меня в руках полная сумка здоровых макрелей. Подняла ее повыше и треснула его по голове. Билли отпустил меня, но до этого все-таки успел залезть под юбку. Всю дорогу до дома меня передергивало от отвращения. И потом много дней подряд я не могла по вечерам закрыть глаза, чтобы вновь не пережить эти жуткие минуты, гадая, что могло бы произойти, если бы мне не удалось отбиться. «Ханна!» — позвала Эмилин. «А как это? Близость?» «Ну, это такие проявления любви», — неуверенно сказала Ханна. «Очень приятные, я надеюсь, с мужчиной, в которого ты влюблена. И ужасно противные с кем-нибудь еще». «Да, понятно, что проявление. Но вот как это бывает?» Снова тишина. «Ясно, сама не знаешь», — сказала чуть погодя Эмилин. «По лицу вижу». «Точно не знаю, но...» «Я спрошу Фенни, когда она вернется. Уж она-то к тому времени будет знать точно».